Дальше уже было интересней. Несколько видов проведенной томографии мозга показали полную бурду. Похожие результаты они могли бы показать, если бы в голове у Рёты располагался источник магнитного возмущения. Учитывая описанный ранее список замеров и исследований, однозначно подтверждающий, что объект исследования не относится к Homo superior, да, в документе именно так и было написано, сам факт подобных проблем с томографией заставлял вивисекторов хвататься за дурную голову. Там даже был один персонаж, предлагающий обрить исследуемого налысо для визуального осмотра поверхности черепа на предмет следов вскрытия и дальнейшего внедрения устройств. Что самое страшное, никакого сопротивления эта идея не встретила. Да и откуда ему взяться? Да, несмотря на то, что ту организацию злодеев можно было считать злодеями, они не переходили грани и совсем уж жести не устраивали, но где жесть, а где побрить мальчишку налысо? В общем, Рёта ощутил неподдельное облегчение, что не надумал на какое-то время остаться у них подопытным добровольно для вникания в ситуацию. Потому что волосы, они конечно отрастут, но гордость будет припоминать этот момент еще долго. Впрочем, это не имеет большого значения. Куда интереснее сам факт, мозг высокоуровневого эспера, судя по всему, является то ли фильтром поступающей извне энергии, то ли еще что-то, из-за чего имеет постоянный контакт с магией. При этом у мальчика, до попадания в его тело Артема, никаких когнитивных отклонений обнаружено не было, и под отклонением тут понимается в том числе и бьющая из всех щелей гениальность. Обычный ребенок, с поправкой на то, что остался без семьи. Короче говоря, информации было много, и она даже была довольно интересна, но с практической точки зрения ничего с собой не несла, даже того самого пресловутого вдохновения. Так что, Рёта решил все же не сильно изгаляться и использовал в создании своего особого приема забавное свойство пространного кармана аккумулировать свет. Если заниматься этим делом целенаправленно, то вспышка при высвобождении получалась внушительная, куда там световой гранате. Помимо этого, Арай пришла на ум мысль использовать и еще одно свойство пространственного кармана. Так уж вышло, что стенки свертки не поглощают и не передают вибрацию, а значит, что если каким-то образом переместить внутрь звуковые волны, то они не рассеются. В общем, парень изобрел светошумовую гранату. Причем такой мощности, что звуковой поражающий фактор способен заставить даже камень потрескаться. Что, к слову, несколько чрезмерно, так что пришлось еще и допиливать систему регулировки мощности и всяческие предохранители. Да, Рёта способен создать нужные эффекты без заморочек с пространством, но в таком случае ему нужно было бы собирать и накапливать все непосредственно во время применения, что не сильно удобно, гораздо слабее по силе воздействия, и банально дольше. Не сказать, что парень был доволен сотворенным приемом, но это было лучше, чем ничего. Как минимум, способность соответствовала требованиям масштабируемости, нелетальности и эффективности. Впрочем, прием прерывания рода Ноджутсу выкидывать из головы Арай тоже не собирался и уже придумал речевку в стиле. «Меня вдохновил на этот прием мой учитель, неподражаемый эктоплазм-сенси. Узри же, камнем по яйцам Ноджутсу». И да, Рёта даже был готов вытерпеть весь стыд, который придет вслед за подобной тупостью, но он просто не может удержаться от восхваления педагогических талантов клонодела. И нет, это не месть. Еще одной причиной, по которой Арай решил не слишком заморачиваться, была нехватка времени. Наконец у него дошли руки до странной электроповелевающей силы, взявшейся из ниоткуда. И, что можно сказать, ну, это имба. Если в должной степени контролировать свой разум и полностью отрешиться от восприятия эспера, то можно превратить себя во всамделишный элементаль стихии. И, честно говоря, Рёта снова почувствовал себя тем самым ребенком, который впервые получил в руки сверхспособности. Нет, не подумайте, он бы ни за что не променял свои векторные силы даже стой на обратной чаше весов жизни сотен тысяч невинных людей, но самого факта это не отменяло. Что касается подробностей, то Арай не спешил обвешиваться измерительными приборами, а, для начала, исследовал исключительно прикладные свойства открывшейся ему магии, возможно, даже и без кавычек. Из прикладной точки зрения все было просто нереально. Та свобода, с которой Рёта мог повелевать электричеством, ужасала. На секундочку, он мог сделать молнию твердой, мать его. Знаете, как в старых фильмах, где какой-нибудь бог Зевс мог держать молнию в руке как какое-то копье и даже драться ей. Также оказалось, что Арай может задавать свойства своему электричеству в каких-то бредовых пределах. Медленная молния, ПФ, что может быть проще? Упругая, господи, мозг чешется от подобной концепции, но тоже без проблем. Прозрачная, мягкая, тяжелая, что угодно. А упоминать такую банальность, как смена цвета, даже и не стоит. Помимо этого, молнию можно было даже программировать. Нет, стоп, плохое слово. Оживлять. Да, оживлять. Конструкт. Нет, элементаль из стихии создавался без каких-либо проблем, столь же легко рассеивался, и без проблем подчинялся отдаваемым командам. И, как это ни парадоксально, учитывая сказанное ранее, эсперские способности оказали крайне положительное влияние на контроль электричества. Правда, не напрямую. Просто, если бы у Рёты уже не было опыта манипуляций крайне малыми структурами и собственным разумом, то освоение свалившихся на голову сил могло бы очень затянуться, а так нет, все давалось практически с первой попытки. В общем, силы Арай понравились, но, даже при всей ее многогранности, способность контроля электричества была не чета силам акселератора пятого уровня. Возвращаясь же к особым приемам, то тут закралась парочка любопытных сюрпризов. В частности, насколько понял Рёта, где-то в это время Мидория решил переквалифицироваться из рукомахателей в многомахатели. И было это вроде не столько из соображения эффективности, сколько из соображений нужды. В частности, из-за серьезных проблем с руками, которых, в отличие от канона, здесь не наблюдалось. Все же здесь он освоил свое полное покрытие раньше, да и при нападении на летний лагерь с мускулом не дрался. И как-то так легли растоптанные бабочки, что местному ГГ пришла в голову идея силового кастета. Да, того самого, будто прямиком из Фалыча, только без подвижной частей, пневмомолота и несколько более компактный, но тоже с расчетом распределения ударной нагрузки. Выглядела получившаяся штука довольно внушительно и опасно, а также, судя по всему, предусматривала сменные насадки на отбойник, которые Мидория носил в поясной сумке. В общем и целом, получивший образ внушал, ему бы еще пакет на голову какой одеть, чтобы эта по-детски наивная лицевая поверхность глаза не мозолила и получилось бы супер. Также бросилось в глаза небольшое изменение внешнего образа Киришимы, который, не иначе как после того, как наглотался пыли на тех геройских учениях, дополнил свой костюм респиратором и герметичными защитными очками, довольно органично вписавшимися в его образ. Остальные, вроде как, соответствовали своим канонным прототипам, хотя периодически раздающиеся по спортивному залу звуки выстрелов откуда-то со стороны мама как бы намекали, что все не так просто. В последний день занятий по созданию особого приема, Арай собрал всех учеников класса 1А и выстроил перед Айзавой. Сам Рёта уже знал, что собирается сказать классный руководить, так как пост старосты все же дает некоторые преференции в этом плане. Если в общих чертах, то экзамен на геройскую лицензию, которую Рёта про себя называет «право на свободное применение причуд», проводится 2 раза в год в 3 разных местах. При этом участвуют разные школы и академии с геройским уклоном. Смежные классы одной школы разделяются по разным местам, чтобы избежать трений между классами и, наоборот, излишней коллаборации. Опять же, не стоит забывать, что из-за ситуации с Лигой злодеев обучение идет в форсированном темпе, и вместо того, чтобы сдавать этот экзамен на 2-м-3-м курсе, как все остальные до них, теперь школьникам придется делать это на 1-м и конкурировать с ребятами, занимающимися дольше, чем они. А еще, как Рёта подозревал, немалую роль в такой ускоренной форме обучения отыграл Низу. Причин у него для этого хватает, это и воспитание Мидории с его один за всех и, собственно, самого Арай, для которого обучение в UA больше формальность. С тех пор, как эспер засветился перед Низу и правительством, его становление героем неотвратимо. Никому не нужен подобный неучтенный фактор в обычных обывателях, или, тем более, злодеях. Тем более, фактор, из-за которого придется переделывать львиную долю законов, так как, согласно всем медицинским освидетельствованиям, Арай Рёта не является владельцем причуды, что значит, на него не могут действовать и ограничения, созданные для контроля таких людей, как всемогущий, старатель и прочие сильные герои. Нет, безусловно, случись что и чем надавить со стороны закона правительству найдется, но в этом случае, смотри пункт тем более, злодеях. Вставший на тропу воины эспер 5-го уровня, это неотвратимый пиздец, и, даже если там наверху и не понимают всей серьезности этого факта, то уж минимальное представление имеют, а кто не имеет, тому подскажет внизу. В общем, как-то так, разумеется, совсем в буйство событий никто школьников швырять не будет и без нужных знаний не оставит, но уровень нагрузки в UA в этом году заметно выше, чем в предыдущих. Итак, у кого-то остались вопросы, завершил свою речь Айзава. Рёта не сильно вслушивался, но никаких отличий с той информацией, что есть у него, со сказанным учителем не обнаружил. «Да, сенси», — вскрикнул, кто бы мог подумать, Ида, вскакивая с места, дата проведения мероприятия. «Я как раз собирался об этом сказать», — не поведя бровью ответил Айзава. «Завтра у вас сокращенный день, а послезавтра выходной. Как следует отдохните эти два дня, потому что экзамен будет уже в понедельник. Еще вопросы, имеет ли смысл выпрашивать какие-то конкретные данные о прохождении?» Прозвучал привычно прохладный голос Арай, чуть из-за спины учителя. «Не думаю», — быстро зыркнул через плечо сенси. «Но разве это справедливо?» Чуть наклонил голову к плечу Рёта. «Нам предстоит бороться против учеников на несколько лет старше нас. Мы изначально в невыигрышном положении. Будет честно чем-то компенсировать эту разницу. Героям часто приходится действовать в обстоятельствах, когда преимущество не на их стороне», — нахмурил красные глаза Айзава, поворачиваясь к ученику уже всем телом. При этом было в его позе что-то такое, что прямо кричало: «Не тебе здесь говорить о несправедливости». «Значит, эта тренировка на основе реального боестолкновения», — позволил прорваться в свой голос нотки предвкушения Арай. «Да». В ответ на это, губы Рёта исказила легкая, но уж точно нисколько не добрая улыбка. Да и в рядах класса 1 нашлась пара человек, состроивших действительно зверские рожи. Айзаве только и оставалось, что вздохнуть. На какое-то мгновение ему даже стало жалко этих бедолаг из других школ. А, нет, это просто спать опять хочется. Глава 106, движение на экзамен. Глава 106, движение на экзамен. Следующие два разгрузочных дня для учеников прошли в состоянии легкого нервного возбуждения и в чувствах неопределенности. Все же экзамен на геройскую лицензию, пусть и временную, да еще в противостоянии с кучей ребят постарше и, соответственно, поопытней, перспектива, вызывающая некоторый незазорный мандраж. Правда, даже при этом было достаточно подростков, не поддавшихся общему настроению. Возглавлял этот несуществующий список, разумеется, Арай, для которого, как бы хвастливо это ни звучало, горстка детей из других школ была совсем не помеха. Впрочем, тут ничего неожиданного. Помимо Рёты, особого беспокойства не проявляли еще и Тодороки, Бакуго и Меза Шаджи. Если первые двое лишь по причине своей силы и уверенности в ней, то Шаджи, как уже говорилось сильно ранее, был прообразом так называемого гигачада типичного и, соответствуя своему образу, создавал впечатление стойкое и уверенное. У прекрасной же половины класса все было в этом несколько иначе. Ашида, со всей грациозностью электровеника, устраивала сумбур и хаос, а также фонтанировала бесконечным потоком нездорового возбуждения, волей-неволей заражая им своих подруг. Даже Цую, пусть на ее лице этого и не было заметно, но уж насколько Арай научился понимать ее, пребывала в легкой нервозности. Впрочем, два дня быстро прошли, и излишнее беспокойство, банально, стало неактуальным. Вместительный автобус с учениками прибыл на парковку внушающего своими размерами стадиона в префектуре Такабе, где и должен будет пройти практический экзамен. Все еще несколько взбудораженные предстоящими испытаниями ученики, даже без каких-либо команд и понуканий, самостоятельно выбрались из транспортного средства и выстроились перед вышедшим Айзавой, изредка бросая восторженно-нервозные взгляды на здание стадиона. Слушать вдохновляющие речи сенсея Рёты желания не было, так что он лениво осматривал кучкующихся вокруг учеников из других школ. Большая часть, сплошь статисты, причуда и силы которых становятся ясны, стоит лишь мазнуть по ним взглядом. Разумеется, это не значит, что они не могут преподнести каких-либо сюрпризов, но явно ничего сильно впечатляющего. Однако, такими были не все. На парковку зашел еще один автобус, не уступающий ни классам, ни габаритами своему аналогу из UA, и уже спустя пару минут, оттуда вышли уже куда как более колоритные персонажи, сходу стянувшие на себя все внимание. Первое, что бросалось в глаза в их образе, олиповатая и даже несколько пижонская фуражка. Этакая греховная помесь флотской треуголки и форменной фуражки японской полиции. Шикицу, раздался задумчиво раздраженный голос Бакуго справа от Арай. И тоже первый курс, добавил к этому уже Тодороки, пристально разглядывая одного заметно выделяющегося из общей толпы ученика. Да, эта парочка тоже не сильно вслушивалась в наставления Айзавы. И, как-то так вышло, что в данный момент Тодороки и Бакуго стояли по левую и правую руку от Рёты, пусть и старательно не обращали друг на друга внимания. Повернув голову направо, в сторону Кацуки, Арай слегка приподнял бровь. «Восток, Юэй, Зават, Шикицу», — кратко ответил он на неозвученный вопрос. Чего, впрочем, для Рёты, не особо вникавшего в вопрос существования других академий кроме Юэй, хватило. Следующим аналогичного взгляда удостоился уже Шита. Тот парень, легкий кивок головой на того самого выделяющегося, как минимум своим ростом и, как максимум, громкостью голоса подростка, был со мной на вступительных, управляет потоками воздуха. Бровь столь же плавно опустилась вниз и Рёта вернул свой взгляд на новоприбывших. Вот здесь вот уже чувствовался некий флёр, как бы сказать, значимости. По крайней мере со всем статистами эти ребята не воспринимались, плюс хлестали своей индивидуальностью не меньше, а то и больше, чем ученики класса 1А. И да, один из этих индивидуальностей, широко размахивая руками на манер еды и с широчайшей улыбкой на несколько быдловатом лице бодро вышагивал в сторону учеников Юэй. А еще он, при этом, не отрывал взгляда от Рёты. Не понял, чуть нахмурился на это Арай. Все же, несмотря на все его дела с той же Лигой Злодеев, личность акселератора совсем не была раскручена. Банально из-за того, что все лавры от своих побед Рёта позволял забрать себе либо другим профессионалам, либо полиции. Так откуда тогда такое внимание? Чуть разогнав свой мозг и покрутив варианты так и сяк, эспер пришел к самому вероятному решению – спортивный фестиваль. И вот, этот тип подошел, встав почти вплотную со все той же дурацкой улыбкой. «Плюс ультра!» – проорал он спустя миг с выражением чистейшего экстаза на лице и вздернув руку к небу. Всегда мечтал это сказать, растянул улыбку еще больше, хотя, казалось, куда бы этот молодой человек, ну серьезно, от громкости его голоса даже векторный щит сработал, в фоновом режиме погасив звуковую угрозу до приемлемого параметра. И это уже было серьезно. Тодороки сказал, что этот придурок управляет потоками воздуха. Достаточно ли его контроля, чтобы усилить громкость своего голоса? Почему-то Рёте казалось, что да, может. Но зачем? Просто кривляние, соответствие образу, или же провокация? Почему-то почти мгновенно придурок перестал казаться, собственно, придурком. Впрочем, какой-то реакции Арай демонстрировать не стал, продолжая сверлить незнакомца холодными и даже несколько тяжелым взглядом. Какой темперамент, какой накал! Радостно взмахнул на это руками школьник, который был даже несколько выше ростом, чем сам Рёта. Этого и стоило ожидать от победителя спортивного фестиваля. «Эй, Иноса!» Раздался чуть усталый голос издалека. «Не приставай к ним!» «А, точно! Прошу прощения!» Низко поклонился этот Иноса, чуть было своим рывком не ударив Арай лбом в лицо. Нет, разумеется, у него бы не получилось, да и не ставил он себе такой цели, иначе бы шибанулся лбом в векторный щит. Но опять же, как-то это все больше походило на попытку то ли напугать, то ли спровоцировать на что-то. Всегда обожал Академию Юэй. Разогнулся парень со все той же неуместной улыбкой. Для меня будет большой честью, большим удовольствием побороться против вас. И было что-то такое в этом его вас, вернее, в том взгляде, которым он в этот момент обвел Рёту и Бакуго, при этом демонстративно не заметив Тодороки. Интересные дела. После своих слов задерживаться Иноса не стал и тут же ушагал обратно к своим товарищам ученикам. Вот только на этом встречи не закончились и не успели еще ученики Юэй обсудить странного парня, как к ним приблизилась еще одна группа учеников, во главе с весьма симпатичной дамой. Одета была сия дама в костюм чем-то напоминающий Арлекина с декоративными смайликами на поясе, разве что, при этом, наряд ее оставлял открытыми руки по плечи и ноги посередину беда. Ну и колпака не было, всего лишь несколько потрепанная бандана, повязанная вокруг отливающих зеленым волос. «Ластик, ты ли это?» С отчетливо слышным весельем воскликнула она, подходя к Айзаве из-за спины, отчего последний заметно вздрогнул и напрягся. «Я видела тебя по телевизору на спортивном фестивале, а вот вживую уже лет 100 не встречались». В ответ на это классный руководитель класса 1А чуть ли не со скрипом повернулся за плечо. Лицо его выражало муку, ужас, но, при этом, еще и некоторое смирение. Удивительно было видеть подобную мимику от этого обычно не самого эмоционального и хмурого мужчины. Девушка быстрым шагом подлетела к замершему истуканам Айзаве, с размаху положила ему руку на плечо, а дальше: «Давай поженимся». «Нет, спасибо», — убито ответил ей Синси, еще до того, как успели прозвучать последние слоги. Впрочем, реакция уже пошла. «Что? Поженимся?» С лицом, наполненным искренним восторгом и предвкушением шикарной сплетни, выпрыгнула из рядов учеников Ашида. «Мвахахаха!» Совершенно бесстыдно рассмеялась на это героиня, согнувшись и уперев ладони в колени. «Нет, спасибо. Ха-ха-ха, неплохо. Как обычно, у тебя невероятное чувство юмора», с отчетливым сарказмом прокомментировал ее приступ Айзава. Тем временем, Мидория, будучи фанатом всего геройского, уже успел выкатить на сию даму краткую сводку. Если в общих чертах, то геройское имя женщины — мисс Шутка, а причуда у нее — что-то вроде веселящего газа, только без газа. Она попросту заставляет своих противников кататься по земле от смеха. Выглядит глупо, но сопротивляться подобному, наверняка, крайне непросто. Обороться, когда в твоих легких нет воздуха от смеха, а все мышцы безудержно дрожат от него же, явно не так уж и легко. «Если бы ты женился на мне, то вместе мы могли бы создать семью, наполненную радостью и смехом», — уперев руки в бока, постановила героиня. «Звучит совсем не радостно», — с максимально постной рожей ответил ей Айзава, чем вызвал у девушки очередной приступ смеха. Удивительно, но, если приглядеться, Синси был даже близко не так раздражен, как пытался показать. Было видно, что к шебутному характеру знакомый он уже привык и сейчас, в какой-то мере, больше даже подыгрывал. «А вы довольно близки», — приложив указательный палец к подбородку и склонив голову к плечу, влезла в эту комедию Цую, для которой, судя по всему, ужимки Айзавы тоже не стали преградой к восприятию реальности. «Наши кабинеты находились рядом», — тут же повернулась к добровольной жертве КХМ, слушательница-героиня. «И мы постоянно выручали друг друга. Ну, знаешь, те самые отношения, построенные на взаимной любви». «Ложь» — очередной мгновенный ответ от Ластика. «Ах, ты так жесток», — зашлась мисс улыбка в очень уж притворном плаче. «А раньше был таким душкой». «Цветы отдал умирающий кактус из офиса», — мгновенно перебил Айзава. «Ухаживание, даже не заметила этого героиня. Занимал тебе место на планерке, когда ты просила. Ах, а каким же ты был джентльменом». В этот раз Айзава загрузился уже серьезно. «Это ты про тот единственный случай, когда я открыл тебе дверь в твой офис, из-за того, что твои руки были заняты пакетами?» «Именно», — ткнула она в него пальцем. Повисла тишина. «Мва-ха-ха-ха-ха», — не выдержала мисс Шутка и в очередной раз зашлась громким смехом. Синси же, тем временем, страдальчески закатил глаза. Честно говоря, со стороны все это смотрелось достаточно забавно. По крайней мере, остатки напряжения из одноклассников Рёты вымыло на раз-два, и сейчас на их лицах появились достаточно яркие улыбки. «Смотрю, своих учеников ты тоже привела», — поспешил сменить тему Айзава, оборачиваясь чуть сильнее и бросая взгляд за спину героини. «Да-да, эй, идите сюда», — весело махнула девушка рукой кучкующимся в отдалении подросткам. «Я же говорила, будет забавно подколоть стерку», — самодовольно улыбнулась она, когда подростки приблизились. «Академия Кицубуцу», — повернулась героиня уже к классу 1А, «второй год, класс 2, это мои детишки». Подошедшие школьники тут же поспешили приступить к весьма позитивному знакомству. Кто-то восторгался результатами ребят на спортивном фестивале, кто-то просто проявлял дружелюбие, а один парень и вовсе вознамерился пожать каждому руку. Парень, назвавшийся Шиндо, вовсю фонтанировал позитивом и нахваливал боевой дух ребят, пошедших на это испытание лишь на первом году, и, в какой-то момент, он добрался уже до Рёты. «И, наконец, мистер номер 1!» — воскликнул он, подскакивая к Эсперу и уже протягивая руку, пытаясь чуть ли не насильно схватить его ладонь. Вот только векторному щиту хватило даже этого чуть ли не, чтобы попросту отбить руку Шиндо в сторону, вызывая на его лице, на секунду, выражение легкой растерянности, которое тот, однако, тут же преобразил во что-то вроде энтузиазма. «Лицемер», — чуть нахмурился Арай, в то время, как стоящий неподалеку Бакуго открыто усмехнулся. «Интересно, у него какая-то причуда, действующая при контакте, как у того выпендрежника Маномы?» Отстраненно пронеслось в голове Рёты, на которого Шиндо тут же вылил полное ведро лести про боевой дух, сильное сердце и идеалы героя, непонятно как оказавшиеся в контексте. «Ладно, ребятки, прервал дружелюбное, а местами и дружелюбное знакомство Айзава. Бегом переодеваться, а потом на брифинг. Не будем тратить времени. После этих слов, класс поспешил нагнать уже ушедшего вперед учителя, Арёта, оглянувшись на провожающих их взглядами учеников, Кицубуцу лишь предвкушающе улыбнулся. Похоже, этот экзамен будет достаточно интересным. Глава 107. Движение против всех. Глава 107. Движение против всех. Толпа участников экзамена двигалась на территорию стадиона по внушительному и явно рукотворному коридору. Рёта не мог видеть всех, но, по его прикидкам, здесь собралось что-то в районе 1500 учеников. Весьма внушительное число. Сам Эспер был весьма расслаблен и по уже сложившейся привычке подкидывал монетку. Бросил правый. Поймал левый, бросил правый, поймал левый, и так по кругу. Было забавно ловить на себе недоумевающие взгляды, но, в какой-то момент, Арай понял, что что-то с этими взглядами не так. Часть учеников удостаивали его перформанс лишь мимолетным вниманием, после чего, судя по всему, придя к мысли, что все дело в какой-то причуде, теряли интерес, что было логично. А вот другая часть вновь и вновь бросала на парня недоумевающие взгляды и изо всех сил вглядывалась в его руки. Впрочем, эта же часть удостаивала мимолетным вниманием и других учеников класса 1А, и это было весьма подозрительно. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что причиной недоумения является знание. Да, вот так вот банально. Большая часть присутствующих явно имела некоторое представление о силах Рёта, и фокус с монеткой в это самое представление попросту не укладывался. Сам факт знания особых вопросов не вызывал. Все же спортивный фестиваль UA, мероприятие достаточно известное и имеет свою фанатскую базу, а эспер там свои способности скрывать не пытался. Вот только сейчас Арай был в своем геройском костюме, тогда как на фестивале была просто спортивная форма. Учитывая, что сие мероприятие прошло достаточно давно, то подобное узнавание уже становится странным, подозрительным. Сразу же в голове закрадывается мысль, а не подготовились ли все эти ребята, имея источник информации об одном из будущих противников, не мудрено им воспользоваться по назначению, но, в таком случае, не станут ли ученики один на первоочередной целью? Вроде бы даже в каноне что-то такое было. С другой стороны, присутствие Рёты полностью меняет расклад. Все же продемонстрированная им на фестивале сила должна вызвать у недоброжелателей немалую настороженность. Что толку от знания сил противника, если эти самые силы для тебя необоримы? Соответственно, до тех пор, пока Арай остается с командой, к ним, вероятнее всего, будут в большинстве своем относиться с настороженностью. Вот только быть нянькой у Эспера особого желания не было. Мир вокруг замер и потерял краски. Как минимум предупредить о происходящем своих одноклассников было бы неплохо. В идеале еще и таким образом, чтобы остальные участники оставались об этом в неведении. Создать ограничивающую распространение звука матрицу, с учетом движения и растянутости колонны учеников было не так уж и просто, но, в целом, более чем посильно для эспера, даже несколько вышедшего за пределы нормы пятого уровня. «Идите спокойно и не подавайте вида», — разнесся в огороженном пространстве слегка звенящий голос Рёты. «Будьте осторожны. Пока еще не ясна суть предстоящего экзамена, но есть вероятность, что наш класс станет на нем главной целью для остальных». Подростки немало удивились озвученному. Разумеется, опять же, не все. Тот же Бакугу лишь усмехнулся, окинув идущих неподалеку учеников предвкушающим взглядом. Судя по всему, ничего неожиданного он для себя не услышал. Арай бы даже не удивился, если тот понял этот момент задолго до него самого. Все же, из-за своих возможностей, юный эспер уже не особо считает за угрозу остальных учеников, и потому данные обстоятельства благополучно прошли мимо его внимания. Также, никакой реакции не проявил и Тодороки. Все тот же холодный, направленный исключительно вперед взгляд. Впрочем, не стоит недооценивать и остальных фаворитов класса. Стоило только прозвучать предупреждение Рёты, как выражение понимания показалось на еще нескольких лицах. Яйразу, Мидория и Цую почти мгновенно сориентировались и приняли сказанное к сведению. Подробно разъяснять нет времени, прервал уже почти озвученные менее сообразительными ребятами вопросы Арай. Просто имейте в виду, а времени и правда не было. Аккурат после этих слов парня группа учеников вышла в большой конференц-зал. У противоположной от коридора стены была оборудована трибуна с микрофоном и немалых размеров монитор. Изменившиеся акустические свойства помещения тут же самым разрушительным образом подействовало на поле ограничения звуков, из-за чего то тут же схлопнулось с не очень приятным звуком, напоминающим помехи в микрофоне, благо, негромким. Потребовалось не слишком много времени, чтобы конференц-зал набился людьми. К микрофону вышел интересной наружности мужчина. Если бы не светлые волосы, его можно было бы принять за близкого родственника Изавы. По крайней мере, тот самый флер лютой задолбанности и даже некоторой апатичности он генерировал даже больше, чем незабвенный классный руководитель 1А, ХММ. Ну, тогда, давайте уже начнем эту штуку с лицензией. Бесконечно усталым голосом начал он, упершись локтями в трибуну. Хорошо. Меня зовут Мера, и я герой комиссии общественной безопасности. Моя любимая форма сна – сон без сновидений. Приятно познакомиться. В этот момент собственные плечи подвели героя, и его тяжелая от усталости голова устремилась прямиком на столешницу. Я так занят на работе, что почти не сплю. Нам не хватает рабочей силы. Я хочу спать. Начал конючить он, улегшись щекой на трибуну. Ну да ладно, отложим это. Объясню все по порядку. Жалко, что ответственные руководители не сопровождают своих подопечных на данном этапе, а то у Рёты появилось неудержимое желание выразительно покоситься на Айзаву, а того тут нет. Обидно. В этом экзамене принимает участие 1540 человек, продолжал тем временем Мера. Мы проведем один тур, чтобы снизить это число до 100 человек. Первые пару секунд после сказанного в помещении висела тишина, однако, стоило только ученикам осознать цифры, как тут же поднялась волна шока и возмущения. И не мудрено. По сути, всем сейчас прямым текстом заявили, что пройдет меньше 7% участников. Это абсурдно низкая цифра. В данный момент считается, что мы живем в мире, наполненном героями, прервал гул своими словами герой. С того момента, как был пойман пятно, многие задаются вопросом о текущем состоянии дел героев. Вне зависимости от мотивов, герои рискуют своими жизнями, чтобы спасать других, ничего не требуя взамен. Это беспощадное мнение общества. Однако, ни для кого не секрет, что многие герои посвятили свою жизнь этой стезе не только лишь из героизма, но и ради выгоды. В этом зазорного столько же, сколько в пожарном, ждущем свою зарплату. Но сейчас все иначе. Бесчисленное количество глаз будет окружать и судить всякого, кто осмелился выбрать стезю героя. Каждый из вас, кто получит лицензию, будет вброшен в нынешнюю бурю безумия. И для тех, кто не сможет с этим справиться, я скажу прямо, пощады не ждите. Не то чтобы его речь полностью успокоила всех участников, но градуса серьезности точно добавила. По крайней мере, теперь из зала больше не было слышно откровенно возмущенных выкриков. Осталось только более-менее робкое роптание. Итак, обвел всех Мера взглядом, окончательно убивая любой шум в зале. Я расскажу вам об условиях прохождения. За спиной героя включился монитор, на котором был изображен схематический силуэт человека. У каждого участника будет 3 мишени. Вы должны будете установить их все на своем теле, но лишь на открытых зонах. Места по типу ступени или подмышек запрещены. Помимо этого, у каждого из вас будет 5 шариков. Если шар попадает в мишень, то она подсвечивается. Если засветились все 3 ваши цели, вы проваливаете экзамен. Тому, кто подсветил последнюю из 3 мишеней на противнике, засчитывается фраг. Пройдут те, кто наберет минимум 2 фрага. Интересные правила, прикинул про себя Рёта. Куда более динамично, чем на тех же вступительных, однако остается пара вопросов. У меня пара вопросов, ни капли не стесняясь, заявил Арай, дополнительно усилив голос векторным контролем, чтобы его точно услышали. Стоящий за трибуной Мера удивленно моргнул, после чего пробежался взглядом по толпе и безошибочно остановился на Эспере. Слушаю. Дозволяется ли использовать шары других участников? Да. Как будет учитываться, если одновременно поразить, скажем, 100 шаров, 30 фрагов? Настолько самоуверенный вопрос полностью убил любые звуки в помещении. Не стоит волноваться. Наша учитывающая аппаратура не ошибается, впервые улыбнулся герой. Правда, улыбка его несколько отдавала предвкушением. Так что, судя по всему, он отлично понимал, кто именно задал ему такой провокационный вопрос. Еще какие-нибудь вопросы? Все еще не отпуская улыбку с лица, спросил зал герой, однако больше смельчаков не нашлось. П.С. Рёта, шепотом обратился к однокласснику Киришима. Молча приподнял на это бровь Арай, повернувшись к парню. Ты это сейчас серьезно спрашивал? Ну, про 100 мечей и 30 фрагов? Нет, конечно. Фух, думаю, таким малым числом я не ограничусь. Кхе, ты там это, нам то что-нибудь оставь, а?» — скорчил жалостливо-просительное лицо подросток, на что Арай просто отмахнулся. Таким образом, так и не услышав каких-то вопросов, продолжил Мера: «Как завершится расширение, мы раздадим вам шары и мишени. Этап начнется через 5 минут, как вы все разойдетесь». Пока он говорил, на трибуну вышел десяток человек вида планктон обыкновенный, офисный с футуристичными кейсами. «Расширение?» — на разные голоса донеслось от участников. Впрочем, ответ на вопрос последовал мгновенно. Стены и потолок зала затряслись, раздался скрежет и хруст заработавших механизмов, и через несколько секунд все помещение начало раскладываться, словно подарочная коробка. «Рекомендую всем найти подходящую для себя местность», — индифферентно продолжил Мера, полностью игнорируя происходящее. Стены обрушились на землю с грохотом и пылью, на несколько мгновений дезориентируя и ослепляя участников. Однако, стоило поднявшемуся облаку осесть, как всем открылось невероятное зрелище. Все поле стадиона было превращено в гигантский полигон с разными типами местности: городская, промышленная, пустынная, водная. Невероятное разнообразие и масштаб. «Выложитесь на полную», — озвучил последнее наставление герой и поспешил покинуть трибуну. К несколько пораженным масштабами ученикам тут же поспешили те самые планктоны обыкновенные, споро извлекая из кейсов поясные сумки и выдавая их участникам. Вскоре очередь дошла и до Рёта, и тот, не заморачиваясь, прицепил все 3 мишени себе на грудь в форме треугольника, вершина которого направлена вниз. Ему в целом никакой разницы не было, где цеплять мишени. Ни один мяч в принципе не способен дотронуться до его тела. «Так, нам нужно попасть в первую сотню. Следовательно, это этап на скорость», — споро цепляя на себя мишени, начал выговаривать Мидория. «В таком случае, нам нет смысла соревноваться друг с другом. Не тогда, когда против нас настроены все остальные. Нам нужно объединиться в одну команду. И все же я вас покину», — раздался прохладный, но отчетливый голос Арай, после чего, еще до того, как кто-либо успел возразить, его силуэт взмыл на несколько метров вверх, размылся от скорости и попросту испарился, издав оглушающий хлопок. «Именно, Деку, это тебе не пикник на свежем воздухе», — раздраженно бросил Бакуго и побежал в сторону. «Я не могу использовать свои силы в большой группе», — с этими словами от остальных отделился еще и Тодороки. «Вау, мы разом потеряли всю нашу самую мощную артиллерию», — несколько взволнованно почесал затылок Киришима. Впрочем, пусть подобный исход и несколько ошеломил Изуку, долго его ступор не продлился. «Немедлим, нам нужно занять позицию», — и побежал в сторону промышленной зоны. Все же, парнем он был смекалистым и довольно быстро смог прикинуть, что именно там классу 1А будет проще всего реализовать все свои сильные стороны без потерь в эффективности. Вот только, момент все же был потерян. Группа учеников смогла пробежать всего-то полпути до своей цели, когда прозвучал звонок, оповещающий о старте. Одновременно с этим, со всех сторон, показалась внушительная своим количеством группа учеников, без лишних слов атаковавшая шарами весь класс 1А. Как и предсказал сам себе Рёта, стоило ему только покинуть группу, как все оппоненты тут же осмелели. Именно поэтому он и ушел. Более того, сделал это настолько показушно. Когда груди брошенных снарядов оставалось до одноклассников из пера всего несколько метров, они вдруг замерли в воздухе и бешено заискрились. Казалось, будто до сего момента они двигались не посредством силы броска и законов физики, а за счет какого-то внутреннего механизма, который теперь испортился, отчего шары попросту зависли в пространстве. Через миг, в воздухе, над головами учеников, будто из ниоткуда, проявился силуэт, одетый в черно-белый костюм. Да, на самом деле Арай никуда не уходил, всего лишь матрица визуальной маскировки. В чем же тогда смысл его поведения? Ловля на живца. В арсенале акселератора, к сожалению, не было приема, позволяющего остановить такое количество снарядов на большой площади. По крайней мере очевидного. Но вот у Рёты был способность управления электричеством, на освоение которой парень выделил часть прошлой недели, позволяла наделять повышенным магнитным полем любые предметы. Миг, и все шары притягиваются к выставленной в небо руке. 431 шар, 211 целей. Да, практически все кинули свои снаряды с двух рук, не особо надеясь на меткость. Осталось только вернуть все подарки отправителям, но так, чтобы поразить как можно больше целей. Возможный максимум 143. Надо только должным образом дезориентировать всех, чтобы они не смогли увернуться. Мысленные усилия и потоки электричества, до сего момента держащие все шары в куче, исчезают, и их заменяет иная, куда более близкая Рёте сила. Одновременно с этим, под ногами Араи, на котором сейчас были сосредоточены все взгляды, раздался хлопок. Вспышка грома, раздался равнодушный голос Эспера, эхо которого, мигом позже, потонуло в оглушающем звуковом и световом ударе. Глава 108. Движение в комнате отдыха. Глава 108. Движение в комнате отдыха. Прошел первый участник. Разнесся над стадионом из динамиков голос меры. Выбито. Ровно 200 участников. На это Рёте лишь цыкнул про себя. Все-таки среди противников нашлись достаточно умелые ребята, что не растерялись из-за светозвуковой атаки и смогли прикрыть одну или несколько своих мишеней, а то и вовсе оперативно убрались с линии поражения. Прошедшие участники должны пройти в комнату ожидания, раздался роботизированный голос из одной из мишеней. Впрочем, это уже были не его проблемы, так что Эспер, махнув одноклассником рукой, быстро удалился в комнату ожидания. Мидория проводил испарившийся силуэт одноклассника сложным взглядом. Парень не знал, намеренно так вышло, или это просто стечение обстоятельств, но своими действиями Арай оказал всему их классу невероятную услугу. В этом окружении у учеников класса 1 были крайне низкие шансы не потерять своих. Полное незнание способностей противника лишь усугубляло эту ситуацию, но вмешательство старосты развернуло ситуацию в обратную сторону. Одним махом были повержены почти все, кто выбрал своей основной целью ЮЭ, и теперь у ребят появился не иллюзорный шанс пройти этот этап вместе. Мысли пронеслись у парня в голове почти мгновенно, но действовать раньше прочих начал совершенно другой человек. Асуи, казалось, была ни капли не удивлена произошедшим несколько секунд назад и проворно прыгала на своих сильных ногах в сторону все еще не отошедших от подавляющей атаки одноклассника противником. Осознание ее действий пришло к Изуку почти мгновенно. Наверняка среди нападавших найдется несколько учеников, которых Арай не смог поразить шарами и которые сейчас крайне дезориентированы. Отличный вариант быстро пройти первый этап. Взгляд сам вильнул за плечо. Имея такую возможность, будет глупо не пропустить вперед тех, для кого условия данного этапа не слишком удобны. Кода, Тору. Даже отбросил привычные для себя вежливые суффиксы парень, чувствуя, как подаренные секунды преимущества утекают сквозь пальцы. Должны быть непораженные мишени. Способности именно этой парочки были достаточно специфичны и мало подходили для прямого столкновения. Кода может управлять животными, которых в местных условиях как-то не наблюдается, а Тору невидимка, что может ей помочь в поражении мишеней, но в случае прямого столкновения она всего лишь немного тренированный подросток. Поняли. Быстро ухватили идею школьники и последовали за Цую. Мидория против воли проводил взглядом парящие в воздухе мишени, нацепленные на тело невидимой одноклассницы, чувствуя, как щеки уже в который раз непроизвольно краснеют. Все-таки свою одежду Хагакури невидимой делать не может, а значит, чтобы быть полностью невидимой, она ее не носит. Так, кыш из головы. Изуку тряхнул головой, стараясь выбросить из нее лишние в данный момент мысли. Тем временем, остальные тоже осознали смысл происходящего и ринулись искать легкие цели, так что парню только и оставалось, что следить за тем, чтобы в своих поисках все совсем уж не разбежались. Прошел еще один участник, флегматично поведал голос меры, а довольная Цую, будто копируя Арай, тоже помахала всем рукой и попрыгала в сторону. «Они приходят в себя», — нахмурился Мидория, глядя на то, как метавшиеся до сего момента в оглушенном состоянии школьники начали подавать признаки активности. «Уходим!» — громко выкрикнул он и махнул рукой в сторону их изначального пункта назначения. Когда все оклемаются, наличие уже выбитых из игры противников начнет, скорее, играть классу 1 на в минус, так как среди них смогут затеряться те немногие, кто пережил атаку Рёте без слишком серьезного ущерба. На удивление, его все послушались и в ускоренном темпе выдвинулись в сторону, хотя Яйразу, пробегая мимо, бросила на Изуку весьма удивленный взгляд. Честно говоря, Мидория и сам был удивлен. Раздавать команды оказалось удивительно просто, а привыкший анализировать геройские подвиги мозг споро обрабатывал поступающую информацию, выдавая полезные решения. «Кто-нибудь уже смог набрать фраг?» — выкрикнул Изуку на бегу. «У меня один», — ответила пустота с правой стороны. «Тору, у меня тоже», — радостно оскалилась через плечо, выбежавшая вперед Ашида. Парень бросил взгляд на бегущего чуть позади Коду, на что тот лишь несколько удрученно покачал головой. Мне тоже повезло. Чуть приподняла правую руку прямо на бегу Джира, виновато улыбнувшись. Одни девчонки, несколько удивленно подумал про себя парень. Интересно, это случайно так, или наши парни оказались большими джентльменами, чем может показаться? Задумчиво протянул про себя Арай, глядя на портативный монитор в комнате ожидания. Вывел он туда как раз события, происходящие в данный момент вокруг Мидорико. Причем, подобная формулировка была взята не с бухты-барахты. Местный главгерой умудрился как-то абсолютно естественно и непринужденно взять руководство над группой своих одноклассников. Нет, безусловно, будь в этой компании Бакуго или Тодороки, то такого финта бы не вышло, но их нет. К слову о Тодороки и Бакуго. Пролистав изображение на мониторе, Рёта нашел первого. К сожалению, нормальной всесторонней картинки ждать было несколько оптимистично, так как высоченные ледники, которыми окружал себя и сковывал врагов сей криомант, несколько препятствовали обзору камер. А вот с Бакуго таких проблем не было. Сейчас этот сорвиголова в одиночку отбивался от десятка противников, даже и не думая брать в свои руки снаряды. Видимо, желание начистить морду остальным у него, как и всегда, превалирует над низменными и пошлыми целями, по типу какой-то там жалкой победы. Особенно, если учитывать, что обогнать Арай у него уже не получится, да и побить рекорд по одновременному количеству собранных фрагов объективно, тоже. С другой стороны, уменьшая таким образом количество участников, Бакуго дает остальным больше шансов на прохождение. Как мило с его стороны. Кто бы мог подумать, что он просто цундере. Ладно, посмеялись и хватит. Рёта перевел изображение на экране обратно на Мидорию. Ребята наткнулись на противостояние трех классов, каждый из которых, судя по всему, претендовал на промышленную зону. И сейчас Изуку, весело размахивая обряженными в тяжелые на вид силовые кастеты кулаками, устраивал боль всем, кто попадет ему под руку. И это у него еще набойки на ударной части стоят прорезиненные, что, впрочем, никак не мешает попавшим под удар лицам противников покрываться внушительными синяками, а на особо нежных участках кожи так и вовсе остаются довольно болезненные на вид рассечения. Мама там, к слову, тоже не скучала. Судя по всему, девушки дотошно объяснили, что огнестрел в среде героев не особо приветствуется, так что сия юная прелестная особа решила постичь все радости травматического стрелкового оружия. Причем, пульками она, если судить по офигевше болезненному выражению лица тех, кому она выстрелила в открытую часть тела, стреляла необычными. Если приглядеться, благо камеры тут установлены очень даже хорошие, то можно разглядеть, что пуля, в момент столкновения с целью, ломается и оставляет после себя бесцветное, но блестящее, словно жир, пятно. По симптомам бедолаг можно сделать предположение о концентрированном капсаицине, или чем-то подобном. Учитывая, что создавать уже заряженные патронами обоймы с семи чудными шариками много ресурсов у нее не потребляет, то нести боль у нее получается даже круче, чем у Мидори, хотя бы из-за повышенного радиуса поражения. Вот тебе и домашняя милая девочка из благополучной семьи. Остальные более-менее соответствовали своим канонным прототипам и чего-то вызывающего удивления не вытворяли, однако, даже такие отклонения уже казались довольно удивительными. Все же Рёта не так уж много бабочек на текущий временный период растоптал, а уже такие изменения. Мвах-ха-ха-ха, вдруг раздалось из-за спины, из-за чего Арай с трудом подавил желание вздрогнуть. Так и знал, что именно ты окажешься здесь первым. С этими словами Иноса, а это был именно он, широким шагом приблизился к спокойно сидящему в кресле Арай и с размаху попытался похлопать того по плечу. Разумеется, этот трюк не прошел, и векторный щит отразил излишне резвую руку ученика. Всегда на чеку, да, похвально, мвахахаха. Еще более раздражающе рассмеялся парень. Рёта молча повернулся к временному соседу по комнате и окинул того взглядом. Как и на самом Эспере, на Иносе не было ни следа того, что тот только что с кем-то бился. Красный комбинезон, туго притянутый светлыми ремнями в поясе и широкой груди ученика, выглядел как новый, а меховой воротник был чистым и пушистым, без каких-либо следов осевшей пыли. «Яраши, верно?» — холодным тоном спросил Арай, чувствуя некоторое неудобство от придурковатого выражения лица собеседника. Хотя тот, судя по всему, никаких неудобств от неловких пауз не испытывал. «Верно, я твой фанат. Дашь автограф?» С этими словами, Инесса вытащил откуда-то из-за полов широкого плаща блокнот и ручку. «И еще, называй меня просто Инесса». Фанат ощутил, как слегка дрогнула его бровь в недоумении Эспер. Вторую же часть он и вовсе решил проигнорировать. «Именно, это самоуверенность, это подавляющая сила. Я прямо ощущаю, как кровь кипит в твоих жилах». Рёта окинул себя скептическим взглядом. Как к его образу вообще можно применить глагол «кипит»? «Ну, раз кипит, давай», — мысленно пожал плечами Арай и протянул руку к блокноту. Парень вроде как, несмотря на некоторые ранние подозрения, был весьма позитивным, да и интуиция на его счет молчала по большей части, так что почему бы и нет, тем более, Рёте это ничего не стоило. «Спасибо», — расплылся в радостном оскале Инесса, глядя, как рука его собеседника аккуратно, но быстро выводит довольно сложную на вид подпись. «Кстати, я заметил, что твой костюм очень похож на костюм Зимнего Мрака. Ты его фанат?» Помещение постепенно заполнялось людьми. Уже где-то через 5 минут после заданного Инессой вопроса в комнату ожидания явилась Цую, тут же выловив среди несколько разросшегося контингента своего одноклассника. Благо, сделать это было несложно. К этому моменту испытание завершило всего 5 человек, включая Рёту и Яраши, которого Эспер, про себя, уже успел просто обозвать Йориком. К слову, именно Йорик своей исполинской фигурой и громогласным голосом мгновенно притягивал внимание к себе, а так как он в это время разговаривал с Арай, то найти последнего было крайне простой задачей. Инесса, на удивление, оказался довольно интересным собеседником. Стоило ему понять, что героями Эспер не вдохновлялся, ага, только одним конкретным психом, которого героем можно назвать только с приставкой «анти», и вообще не сказать, что он является их большим фанатом, то мгновенно переключил тему на то, что было для Рёты куда как милей. Аниме-игры. Да, как-то так вышло, что эта гора энтузиазма, твердости духа и прочих замечательных истинно мужицких качеств была помешана на сих столпах индустрии развлечений не меньше, чем на геройской стезе. Так что, к своему удивлению, Арай даже в этом разговоре участвовал, а не просто притворялся стенкой, как в большинстве прочих случаев. И вот эта картина увлеченно о чем-то общающегося с кем-то настолько громким рёт и настолько ошеломила Цую, что та попросту застыла, стоило ей только войти в комнату. Девушка недоверчиво протирала глаза и пару раз даже ущипнула себя за руку, но видение так никуда и не исчезло. О, а вот уже и Арай заметил свою одноклассницу и даже немного смутился тому, что полностью сломал ей шаблон. «Твоя одноклассница?» — привычно громогласно спросил Йорик, чутко проследив за направлением взгляда собеседника. «Да», — кивнул все еще несколько смущенный этой ситуацией Рёта. «Подходи к нам, это ученик Шикицу, Инесса Яраши, или просто Йорик». «Мва-ха-ха-ха», — нисколько не обиделся прозвищу парень, громогласно рассмеявшись. Цую же, молча и даже слегка скованно, подошла ближе и окинула парней взглядом. Оба стояли чуть в стороне, у одной из стен. Инесса был заметно крупнее и выше ее одноклассника, который на его фоне выглядел даже как-то худощаво. При этом же, пара школьников имела полностью противоположное представление об удобном и стильном костюме. Если костюм Рёты был черно-белым и не имел каких-то лишних нефункциональных вещей, то красный и тяжелый даже на вид комбинезон Яраши привлекал к себе внимание множеством ремешков и трубок, а также не менее тяжелым плащом. Не говоря уже про форменную фуражку Шикицу и огромную перчатку на левую руку, которая сейчас была снята и лежала у его ног. «Ква, Цую Асуи», — сама решила представиться девушка. Все же человек, вызвавший симпатию у Рёты, явно достоин большего, чем формальное знакомство. «Очень приятно», — сверкнул улыбкой Инесса. Глава 109. Движение в других местах. Глава 109. Движение в других местах. Прошел первый участник. Выбито ровно 200 участников. Услышав голос судьи из мегафона, Бакугу не сдержался от недовольного фырка. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто именно сорвал этот куш. Насколько парень понимал способности своего непреодолимого соперника, для Арай данный этап экзамена не представляет какой-либо сложности. Поразить его мишени в принципе невозможно, а сам он, имея возможность направить каждый отдельный снаряд с идеальной точностью, в легкую способен набрать нужное для прохождения количество фрагов. Всем же остальным неизбранным уже придется постараться. Все же, несмотря на внешнюю простоту этого этапа, оно имеет парочку неозвученных подводных камней. В частности, попасть шаром в маленькую цель с расстояния уже не так просто. А если эта цель еще и подвижная, да, Плюс ко всему, активно сопротивляется попаданию. В общем, самый надежный способ – это подобраться вплотную, зафиксировать, и уже после этого не спеша вложить снаряд в мишень. Буквально у самого уха Бакуго просвистел чуть светящийся кулак, а на лице самого шумного ученика класса один расплылся свирепый оскал. Уже некоторое время вокруг него вращалась самая натуральная вакханалия боя. Впрочем, почти звериные инстинкты Кацуки смогли помочь ему разложить происходящее по полочкам. Он прибыл в городскую зону, куда, судя по всему, пошли почти все уверенные в себе одиночки и небольшие группы, отколовшиеся от своих классов, как и сам Бакуго. Соответственно, чуткое зрение почти мгновенно выделило отдельные держащиеся вместе образования, включая тех, кто, судя по всему, заключил временное перемирие. В очередной раз мимо пронесся светящийся кулак. Бакуго рыкнул, переведя взгляд на стоящего в стороне нападающего. Зеленый костюм, имеющий лишь один длинный рукав, которым была примотана к торсу полностью скрытая тканью правая рука, высокий воротник, скрывающий его лицо слева и справа, вытянутое лицо с каким-то отрешенным взглядом и кулаки, летающие вокруг него. Три кулака, если быть точным, и на одном из них он и стоял, ловко лавируя в воздухе, тогда как два других стремительно мельтешили вокруг, поражая неслабыми ударами всех, кто под руку подвернется. Вот только его тактика запнулась о Кацуки, который от кулаков либо уворачивался, либо отбрасывал взрывами. Быстро обнаружилась закономерность, когда кулаки получали урон от взрывов, невозмутимое лицо неизвестного слегка кривилось от боли. Так что, когда рукастый атаковал в очередной раз, Бакуго, проявив чудеса ловкости, попросту поймал кулак. С того поражения против Араи на фестивале, взрывной блондин плотно налег на тренировки, порой целыми днями не выходя из боевых секций Юэй, где тренеры героев факультативно тренировали контактных бойцов. Уже спустя месяц занятий и без того впечатляющая реакция подростка обострилась до невероятных пределов, тело стало куда более гибким, а еще, что самое главное, во время боя Бакуго научился держать себя в руках, при этом не давая стихать ярости. Так уж вышло, что одним из ферментов, формирующих взрывной пот в парах парня, был адреналин, который его тело даже в спокойном состоянии вырабатывало в ударных дозах. Подобное никак не могло не повлиять на личность и характер человека, но это все еще можно было до определенной степени контролировать. Было бы желание. «Сдохни, говна кусок», – проорал Бакуго, зажимая пойманный кулак между ладоней и создавая действительно мощный взрыв. Правда, появлялось это желание у Кацуки очень редко. Ладони школьника тут же разошлись в разные стороны, оттолкнутые ударной волной, а парящий в паре метров над землей рукастый вскрикнул и, потеряв контроль над своим равновесием, упал на землю. Все летающие кулаки тоже испарились. «Шира!» Раздался откуда-то сбоку выкрик, и к Бакуго с очень высокой скоростью бросился какой-то парень с впечатляющими оленьими рогами на голове, пытаясь нанизать противника на свой придаток. Кацуки же повернулся к новому противнику всем телом и отвел руки назад, натягивая связки на плечах. «Сдохни!» Резко выпрямился и плеснул руками вперед парень, стряхивая накопленный пот и поджигая его, встречая оленьи рога мощным валом огня и оглушающим звуком взрыва. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Продолжил он посылать один взрыв за другим в, на удивление, крепкого неприятеля, которого взрыв пусть и мотнул как следует в сторону, но даже с траектории сбил лишь весьма номинально. «Сдохни!» Когда олень уже был почти в упор, Бакуго резко лег, припуская рога в считанных сантиметрах над собой, и ударил взрывом прямо в направленное к земле лицо противника. Такого тот уже не выдержал. Встав с земли и отряхнувшись от пыли, Кацуки поспешил к этому Шира, или как его там, что постепенно приходил в себя после болезненной потери своего кулака, и мощным ударом ногой в голову уложил его на землю уже окончательно. «Там два фрага!» — раздался громкий выкрик со стороны. Обернувшись через плечо, Бакуго увидел, как к нему, очевидно желая украсть победу, мчался как минимум десяток учеников из, судя по всему, одного класса. На лицо школьника наползла маньячная улыбка. Этот этап с каждой минутой нравился Кацуки все больше и больше. Глубоко вздохнув, Мидория утер выступивший на лбу пот. От изначальной группы класса 1 осталось всего 5 человек, тогда как всем остальным уже удалось насобирать нужное количество фрагов. Разумеется, сначала, пусть и путем долгих уговоров, в которых участвовали почти все парни, дали пройти девушкам. Сейчас от всей группы осталось всего 6 человек. Сам Мидория, Ида, Киришима, Мезашаджи, Хантайя и Разумама, которая смогла предоставить более чем весомые аргументы по поводу своего пребывания в оставшемся отряде. Мидория слегка поправил сползшую мишень, которых на его теле, вместо положенных трех, было размещено аж 5 штук. Уже не раз их спасала пришедшая мама на ум идея о создании правдоподобных муляжей и настоящих мишеней с помощью ее причуды. Что касается остальных оставшихся, то из всего класса именно они отличались очень внушительной выносливостью, что позволяло им достойно встречать новых противников даже в уменьшившемся составе. Такоими Аима, Сатой Каминриже, к сожалению, пусть и могли одномоментно выдать крайне впечатляющую мощь, но в длительных стычках уже начинали сильно сдавать. Того же Каминри, под воздействием его электричества, коротнуло чуть ли не одним из первых, отчего уже плохо соображающую тушку одноклассника пришлось почти пошагово направлять к захваченным противникам и вкладывать его рукой шары в мишени. Впрочем, справедливости ради, два доставшихся ему фрага были пойманы именно его электрическим ударом. Сат имел похожую проблему. Из-за переусердствования с сахаром и усилением от его поедания, он едва стоял на ногах от накатившей сонливости. Лазер Аямы тоже не может быть использован слишком долго, так что ему тоже дали возможность уйти пораньше. Ну, а Такоими ушел из этой четверки последним, так как денек сегодня вышел ну очень уж солнечным, и его причуда не могла проявиться себя на полную. То же самое и с остальными неназванными парнями, которые проходили этап уже больше по жребию, по мере победы над все новыми соперниками. Мидория несколько устало повел плечами. Силовые кастеты показали себя превосходно, многократно увеличивая поражающую мощь наследника всемогущего при минимальном используемом проценте силы одного за всех. Однако, сами по себе они были достаточно тяжелые и даже подкачавшийся в физическом плане в последнее время Изуку уже несколько подустал постоянно ими размахивать.